Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас, нас в вечную славу Своего Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Вот этот отрезок для нашей с вами такой хотелось, чтобы была просто братская беседа. Просто братская беседа. Так мне по роду труда приходится последние годы заниматься больше историей. Так я вчера уже делился на собрании немножко здесь. Как-то вроде я раньше считал, что... Ну, вроде так преподавал и раньше историю. Ну, знаю я там, что было в первом столетии, что в шестнадцатом. Но потом, когда братья поручили, уже оставил все остальные предметы и занимайся только историей. Я когда вник, братья, мне так заинтересовала история, что по сегодняшний день мне каждая бумажка интересна. Каждый факт, каждое событие, оно меня интересует по сегодняшний день. Я не знал, что история такая богатая. И уроки такие дает. Один брат сказал, история не учит, она бьет за невыученные уроки. То есть, если мы так к истории относиться будем, ну так, издалека, в общем вроде знаем, то будем биты сегодня за то, что не выучили вчерашнее, то, что было уже, через что прошли братья, история будет бить. И вроде такая ответственность ложится на сердце, но тогда тем более еще подробнее надо вникать в суть истории, чтобы не быть битыми сегодня. Конечно, когда вникал в историю 37-х годов, слава Богу за начало баптизма в России, слава Богу за проповедь Евангелия, ну, за все, слава Богу. Но вот когда приходим к 37-м годам, сердце болит. Почему так получилось? Почему закрыли и детей, и молодежь, и издательство, и руководство забрали, расстреляли? И собраний не было. Ну, почему так получилось? Ну, встает вопрос, ну, а где же Господь? Где же обетование Его? Почему такое поражение и разрушение в народе Божьем было? Ну, не должно же так быть. И вот это вот серьезное помышление, оно, конечно, привезли к тому, что еще больше стал вникать в историю, снова открывать Писание, снова где-то с братьям беседам, где-то снова размышления. Ну и вот так вот, что все собралось, то и хотела сегодня с вами так вот поделиться в братской беседе. Потому что история 20-30-х годов, она перекликается с историей 90-х, 2000-х годов. Тогда был период 10 лет свободы, вот, кто интересуется историей, те времена верующие называли «золотая десятка». Ну, такая была свобода, и так хорошо было на свободе, что назвали «золотой десяткой». И сейчас вот десятилетие проходит, вроде оно так уже потихоньку закругляется, свобода. И что-то многое перекликается, братья. Многое то, что тогда происходило, видится, ну, немножко не в такой мере, но видится, что и сегодня где-то проявляется. И, конечно, тревога на сердце, а как же мы закончим вот нашу свободу? Благополучно ли? Есть такая тревога на сердце. Мы прочитали с вами вот это место. Заботы ваши возложите на Него. Он печется о вас. Ну, центральный стих вот этот вот восьмой. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Знакомое место за льва. И детям в лагере так мы иногда и объясняем, там и рисуем. Но я решил немножко уточнить, вот, в чем суть вот этого Господнего предупреждения. Трезвитесь и бодрствуйте. Сколько раз Господь предупреждал нас в Священном Писании бодрствуйте? Не раз и не два, много раз предупреждал. Смотрите, бодрствуйте, смотрите, написано, и бодрствуйте. Но в отношении льва какое уточнение дает Священное Писание? Псалом 103, с 20 стиха читаю. «Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. восходит солнце, и они собираются ложаться в свои логовища. Я поинтересовался в другой литературе, как живут львы, когда охотятся? Пишут ночью. Ну, смотрю, так и Писание. Значит, Писание – истина. Ты простираешь тьму, во время ее убрают лесные звери, и львы рыкают о добыче. В основном, днем он редко нападает, это как исключение. А так, когда наступает тьма, вот тогда выходит на охоту. Ну, уже вроде нам с вами наука. Там, где тьма, не ходить. Так и Христос говорит. Ходите, доколе свет. Вот я свет. За мной ходите. В бесплодных делах мы не участвуйте, потому что там лев. Там можешь попасть в руки льва. Ну, еще притча Соломона, 2 глава, 15 стих. От тех, которые пути кривы и которые блуждают на стезях своих. Блуждают на стезях своих. Пути кривы и блуждают на стезях своих. 13 стих. От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. Бывает и такое в жизни вот верующих, в истории, даже братства вот баптистского. Оставляли стези прямые, попадали в пути тьмы. Попадали в пасть льву, попадали в его лапы. Но, братья, что интересно, когда стал немножко уточнять, дьявол ходит, как рыкающий лев. Лев не глотает. Он жертву, ну, лапой там умертвит ее, раздерет ее, мясо самое лучшее покушал, то, что осталось, обычно своей львице оставляет или детям. А самые лучшие куски съел и пошел спать себе на целый день. Лев не глотает. А тут написано, вы бодствуйте, потому что он ищет, кого поглотить. Как рыкающий лев. Значит, дьявол не лев, только как рыкающий лев. Под него подделывается, что грозный, что вот как крикнет, там все звери трепещут и так далее. Но не лев. А кто ж тогда он, который глотает? Искал, искал. Какой же образ самый подхожий к нему, противнику? Бытие, 3 глава, 1 стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Ну, каких мы с вами змей знаем, но встречают, скажем, в ваших краях? Ну, может быть, там уж метровый. Ну, наверное, больше что-нибудь не живет. А знаете, что есть змеи? Питон называется, или удав. Знакомо такое. Где-то в Южной Америке ее называют анаконда. Такое слово грозное. Так есть удавы до 10 метров, взрослый, полный. Весит килограмм 100. Так вот он глотает. У него зубов никаких нету. Интересно, что лежит и высматривает свою добычу. И вот когда высмотрел уже, что вот сейчас может ее достать, кинул, обвил ее этими кольцами. И потом как ее душит? Ну, некоторые рассказывают, что он сжимает и кости трескает. Нет, кости не трескает. Он так не жмет. Но вот обкрутит так хитро, что ни зубами, ни когтями не может ее достать. Вот это первое. И жертва сидит в этих кольцах, вроде хочет что-то предпринять, а ничего не может предпринять. Ничего. И вот он, когда выдохнет, он сожмет чуть-чуть. А вдохнуть уже тяжелее. Уже не так вдохнешь, как свободный. Еще раз выдохнул, еще чуть жал. Уже вдохнуть не может. И вот так чуть-чуть сжимает, сжимает, сжимает, пока все, дышать не может. А потом открывает эту пасть огромную. И эта пасть растягивается ровно столько, насколько нужно, чтобы жертву ухватить. И потихоньку глотает. Целиком. Интересно, когда начал интересоваться, как глотает, кого глотает. Написано, может глотнуть леопарда, молодого дикого кабана, обезьяну целиком, оленя. Я удивился так, ну а как, он же с такой толщины, а ну леопард такой же. Берет. Вот прижал, пока он потерял сознание. Открывает свою пасть, и у него мышцы так растягиваются, что туда работают, втягивают внутрь. И идет, и пошел целиком. И выделяет такую кислоту, что перемалывает все. И шерсть, и рога, и копыта, и кости, у него отходов нету. Все перерабатывается. И вот проглотил, пошел в свое место, лег, и может лежать там месяцами. Ему хватает запаса. Когда уже вот это все переварилось, кончилось, уже чувствует, что проголодался, тогда выползает на очередную охоту и где-то сядет. Сядет в траве под цвет травы. Такой же зеленоватый, сероватый, с пятнами. Сидит в воде его никто не видит. Залезет на дерево, как ветка. Вот сколько ни смотри, часами, не сможешь заметить. Ветка и все. Только кто будет внимательно рассматривает, увидит, что ветка то ветка, но головой кончается. И два глаза не мигающие. Смотрят и все высматривают. Не мигает, высматривает. Понятно, что за ветка сидит. Так вот этот противник ваш, дьявол, ищет кого поглотить. Змей, который хитрее всех змерей полевых. Но лев, тот хоть шум производит, там, рыкает. Или видно его. Но этот шума никакого не издает. Ползет бесшумно. Как его увидеть? Братья, как его различить? Ну, опаснее этого врага, ну, наверное, точно нету. Точно нету. Даже вот когда мы с вами читаем Бытие, когда Господь предупреждал Каина, помните, что дверей лежит грех. Помните такое предупреждение? Лежит дверей грех. Бытие 4 глава, 7 стих. У дверей грех лежит. Да если бы даже за льва читать молодым братьям, ну что, лев, двери покрепче, засов, граты на окна, ты никакой лев не разломает. Ну и что? Что там страшно? Что вы нас пугаете львом? В крайнем случае, может быть, убежать можно. Хотя вряд ли убежишь. Ну, молодые думают, что убежать, например, можно. Но вот сказать тебе, что вот там во дворе дома твоего лежит вот этот 10-метровый. Вот выйди и найди его. Долго будешь смотреть? Долго. И увидишь? Вряд ли. Вот так он залезет и ляжет, никакого движения. И раскраска его, ну, точно такая. Так вот это предупреждение, братья и сестры, Господь предупреждает еще со времен Каина. Смотрите. Так и Господь говорил, смотрите, бодрствуйте. Братья, ну, каким нужно быть внимательно смотрящим, чтобы заметить его? Вот дикие племена есть некоторые, где-то там в джунгли живут, ходят за ним на охоту. Ну, что там кушать? Вот это, что поймает, все, что ползает, летает, прыгает, шевелится, все, идет на пищу. Ну, против льва что надо брать? Ну, понятно, ружье может там, стрелы отравлены или как. А когда идут на питона, то там только единственное, вот сесть и часами внимательно смотреть. И вот смотреть, где кончается эта ветка, где вот эта голова. Высмотрели. Дальше они уже знают, что делать. Но вот кто кого высмотрит? Он лежит, высматривает. И охотники идут, тоже идут высмотреть. Вот кто кого первый перевысмотрит? Потому что если человек расслабился чуть-чуть, он же кинется, самотает, и все. Но если человек его первый высмотрел издалека, что он еще не кинется, значит, они уже дальше знают, там, как поразить его, как нейтрализовать, как пронести его туда на кушание. Кто кого первый высмотрит? Сколько, братья, в Писании мы с вами находим предупреждений? Смотрите. История, которую хотелось бы с вами разобрать, она такая длинная библейская история. История Авраама и Лота. История Авраама и Лота. Когда они разделялись. Это Бытие, 13 глава, 10 стих. Если бы первую часть по Каину, так мы с вами могли бы вот закруглить, что прозевал Каин, когда Господь предупреждал его, чтобы смотри, лежит во дворе, смотри, чтобы он тебя не поглотил. Ну, убил брата. Дальше мы с вами вспоминаем, вот по посланию Иуды, путь Каина даже такой вырисовался. Это Иуды с 11 стиха. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и упорстве погибает, как Корей». Путь Каина. Вот таковые, которые идут путем Каина, бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествует с вами, без страха уточняет себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Печальнейший конец. Вот так, если бы можно было сделать заключение, проглотил вот этот враг Каина, весь путь его, потомков его, проглотил. Проглотил. Братья, первая победа, которую враг добивается, книга Екклесиаста, 2 глава, 7 стих, начинается такими словами. «Приобрел себе слуги, служанок и домочадцы, крупного, мелкого скота, там и серебра, и золота, драгоценности и так далее». Слово «Каин», вот кто немножко интересуется, скажем, первоисточником еврейской Библии, это суть слова имени его «приобретение». «Приобретение». И вот в этом месте у Екклесиаста 2 глава 7 стих, вот это слово «приобрел», начинается стих, «приобрел себе слуг, служанок», стоит слово «канити», еврейское слово «канити». Это «Каин». Это «Каин». Один брат задает такой вопрос. Если был потоп, и если Каин в потомстве погибло, откуда потом взялись потомки Каина после потопа? По духу приобретения. По духу приобретения. Вот Иуда пишет, горы, что идут путем Каиновым. Но если Каин уже при потопе умер, то откуда взялся путь Каина? Братья, по духу. По духу. Значит, вот Соломон, если так уже говорят, эта книга Соломона Екклесиаста, чего только не приобретал, а фактически это вот это Каинов дух, Каиново веяние, приобретение. Так вот, первое поглощение, которое произошло в начале еще истории народа Божьего, плотское поглотило духовное. Плотское поглотило духовное. Если мы с вами так проведем параллель на сегодняшние дни, скажите, в сегодняшние дни есть такая опасность? Вот это вот веяние приобретения, замашка плоти такая, желание постоянное, которое родилось вместе с нами, поглотит духовно или не проглотит? У нас в церкви два подростка по 16 лет только покаялись, вроде, ну, как словесное молоко младенцы. Сидите на собрании, пейте, растите, укрепитесь. Мы поедем в Москву на заработки. Ну чего? Привезем много денег, откроем свое дело. У нас рабочие будут, офис будет. Ну где они вот это берут? Вроде, ну, в церкви мы не учим. В братстве такой линии нету. На собраниях, там, в проповедях, разборах, ну никогда мы этот вопрос не поднимаем. Ну, в СГБ он поднимает такой вопрос. Вот, Сипко, тут документы у меня есть. Дорогу самому великому бизнесу. Чем больше бизнесменов в церкви, тем более благословенная церковь будет. Но не только бизнесмены, а даже, говорит, чтобы были миллиардеры у нас. В церкви это хорошо, это благословение Божие. Но это их путь. Ну, мы же такой путь не набираем, нигде не проповедуем. В лагере беседуем с детьми на разные темы. У нас там такая болезнь ездить за границу. Израиль, Италия. Это полно там. Греция, Португалия, Испания, я же не говорю, там Ирландия, Швейцария, там другие страны. Ну, постоянно, постоянно. Переходит болезнь на детей. Одному мальчику задаем вопрос. Прочитали, значит, что царь дал Ниемии письма ко всем области начальникам, как международный паспорт. Вот пройдешь там, там, там, там, и все кругом открыты таможни, все, походи. Мы говорим детям, вот если бы в сегодняшний дали такой международный паспорт, чтобы в любую страну мира ехал беспрепятственно, вы бы взяли его? Один мальчик говорит, взял бы и даже домой не зашел бы. Пошел бы и поехал. Ну, мы удивляемся. Ну, ему где-то лет 10-12. Он уже домой бы даже не зашел бы. Я не говорю в церковь. Или хоть бы успеть помолиться на дорогу хоть. Взял бы и пешком бы сразу пошел, чтобы весь земной шар обойти. И мы удивляемся, ну где эти семена сеются? Где вот это каиновые семена, вот строить города, потом, помните, у него были кузнецы, потом музыканты, это, представляю себе, металлургические заводы, консерватории, ну вот так вот, в прогрессе роста. И он в этом преуспевал, города строил, по имени сыновей называл. Но откуда это семя? Мы же сеем только Авелева. Только вот Божье, такое зерно истины, благовестие, вот, что мы странники, пришельцы, временно. Но откуда оно сеется на этой земле? Кто-то там из братьев уже преуспел, кто-то в чем-то уже успел, кто-то там уже с мирскими людьми вошел в долю, там свою заправку открыли, доходы льются, значит, у него там и секретарша, и кофе, и офис, и брат сидит. Только заходишь туда как-то, ну как-то чувствуешь, что ну, что-то не то. Вроде и приветствовать надо брата, тут и помолимся, тут эта секретарша с этим кофе, и ты тут и... Ну, вроде не то. Вроде все правильно, но вроде и не имеешь в чем обличить, и что сказать. И сядешь вот с ним разговаривать, и он сразу начинает разговаривать за великие дела, за великие там масштабы, обороты. Я вот иногда удивляюсь, дьявол предложил Христу все богатства мира. Я иногда вот беседую с молодыми людьми, с подростками. Говорю, если бы у вас была возможность и деньги, вы бы приобрели завод или два, или три? Конечно, приобрел бы. Ну, чтобы ты был начальником. Но все заводы, которые вот в Молдавии, приобрел бы? Приобрел бы. Но если бы в соседней стране предложили, взял бы еще? Взял бы. Интересно. А если потом еще в Австралии предложили, взял бы? Взял бы. Я иногда думаю, ну, а сколько этих заводов живет в нашем сердце? То он думает, ну не зря дьявол предложил Христу царство мира, потому что от начала, сколько знакомился вот с Каином, потомки его, дальше, дьявол знал, что в сердце человека. Знает, сколько там офисов, заводов, фабрик, банков, сколько там живет. Только возможность дай. Просто, ну нет возможности. А если дать возможность, сколько выйдет? Печально, когда немножко так садимся разговаривать с братьями. Мне то по роду служения пришлось работать и в общепитии, и экономистом, и ревизором. Ну так, пока пришло день крещения, пришлось со всеми этими делами расстаться и перейти в кочегарку надолго. Так уже и с кочегарки все. И спрашивают меня вот там про торговлю, про дела великие, про бизнес. Но я им объясняю, сколько могу. Сколько, что такое банковская система, что такое деньги, что такое инфляция, что такое экономические кризисы. Ну, пробуй вроде все объяснить. Уже, ну как, сколько нам объясняли, изучали мы. Ну, вот же за границей смотрю, вот богатые братья, у него же дело есть, они же миллионеры. Ну, как дети. Что-то представляет себе, вот некоторый миллионер, это человек, у которого в сундуке миллион. Вот он взял оттуда, берет, и куда надо, и направо, налево, на целый миллион мороженого накупил, сидит, кушает. Миллионер. Надо еще миллион. Говорю, а ты знаешь, что миллионер бедный, у него $5 в кармане нету. Ты веришь или нет? Да не может быть. Ну, у него же там двигается, все, у него же прибыль есть. Так эта прибыль, она еще не пришла у него, она у него же запланирована. Потому что обновление оборудования надо вкладывать. Обновление там всех этих систем. Надо вкладывать, строить и вкладывать. Он смотрит эту прибыль, он 10 раз уже распределил, она еще не успела прийти. А что у него в кармане? У него в кармане его зарплата. У него только чистая его зарплата. И его же приходит 10 раз перепроверить каждый рубль, и вот твоя зарплата, распоряжайся как хочешь, а больше не имеешь права. Он бедный на Новый год, вы празднуете, у него праздника же нету. Ему нас составит целый список, кому взятки развести по всей Европе. И даже неофициально отчитывается налоговая инспекция, кому сколько дал взятки. Чтобы там первым выслужили, там без очереди, там его не забыли, имели в виду, иначе же у него прорыв будет. Потом берет одну длинную машину ТИР, загружает ее подарками. И по всей Европе. И солидные подарки. А бывает, что на Новый год что-то случится, так он сам садится за руль или сам на телефон и оставляет и жену, и стол, потому что у него дело. Он же, это же его дело. На кого ты ее переложишь? Только в конце года, когда они уже, бедные, сводят концы с концами, надо отчеты сдавать налогоинспекцию, они вызывают одного специалиста, и тот все цифры за год перекрутит так, чтобы вышло вроде правильно, и ему чуть-чуть выпало, и вроде туда осталось. И этот миллионер просит, слушай, ты хоть 1100 как-то сделай так, чтобы нигде они не фигурировали. И где-то их идет, там землю закапывает на черный день. Потому что он понимает, что вот это все, что крутится, в один день развалится. И он останется только в костюме. то хоть выкопает оттуда, чтобы будет на кусок хлеба ему и детям. Это реальность, которую в сегодняшние дни вот живут вот эти все деловые люди. А нам, если еще мы не совали голову вот эту камнедробилку, то кажется, что нет, если бы я развернулся, у меня бы и прибыля были миллион, был бы, у меня бы не так бы было. Вот это, братья дорогие, путь Каина, когда плотское поглощает духовное. Когда плотское поглощает духовное. Наблюдаю картину вот за нашими молодыми братьями. Как-то так в жизни своей Бог повел, что вот в кочегарке сутки на работе, трое дома, то у меня хватает времени. А если надо куда-то поехать, там вытащил какую-то сумму, дал сменщику, ты за меня дежурь, я уже неделю свободен. А если еще вытащил пару денег, то я же, наверное, месяц свободен, то у меня проблем нету. Зарплату отдал я на целое лето свободен. Ну так, земля, огород там имеет, гектара полтора, занимаемся одним, другим. То вроде, слава Богу, прожили вот сколько лет, выросли дети уже, внуки растут. Ну, не шикарно, но хлеб есть, теплые, одетые. Смотрю, молодые братья у нас поженились. Работаете? Работаю. Вечером нету. Что такое? Звоню уже поздно вечером, еще на работе. Звоню рано утром, уже на работе. Брат, ты в скольких местах работаешь? В трех. Ну, как так? Ну, беру три клиента, одного днем, другого вечера, третьего ночью. Ну, что тебе? 12 детей, не за что газ заплатить или что? Нет, пока двое. Ну, а чего вы так? Ну, так отдаете себя. Ну, я понимаю, с утра написано, выйди человек на работу свою. Так в Псалме, Псалом 103 написано. Выходит человек на работу свою. 23 стих. Выходит человек на дело свое, на работу свою до вечера. Ну, правильно, Божий порядок. Теперь помой руки, возьми Библию, сходи на собрание, на разбор, посети кого-то. А утром зайдет солнце, снова пойдешь на свою работу до вечера. И скажи сам себе, хватит. Сколько заработал? Помолись, распредели и скажи, хватит. Потому что душа, Екклесиаст пишет, серебром не насытится. Так написано, брат. Душа серебром не насытится. Соберешь больше, жена больше потратит. И еще больше принесешь. У нее уже давно распределено. То лучшее, то красивее, то новее. И давно уже распределили. Конца не будет. А потеряешь духовную часть. Потеряешь часть духовную. Потом придет время, согласен, будешь все отдать, чтобы вернуть. Но я не знаю, купишь или не купишь. Можно ли купить? Вот девы немудрые, когда проблема с маслом стала, продайте нам. Они говорят, не продается. Не продается. Вот это первая проблема, братья, которая встает еще со времен Каина и ищет, кого поглотить. Эта проблема, она вставала и в 20-30-е годы. Если вы вот немножко бы почитали книгу Юрия Сергеевича Грачева «В иродовой бездне», он хотя с регистрированной церкви, но так более-менее правдиво описал то время, тот период, и чем верующие занимались. Она в четырех томах такая продается. Так он пишет, в то время верующие верили, что будет светлое будущее. И работали днем и ночью. Даже один, говорит, брат работал, получил звезду Героя соцтруда. И им верилось, что если вот сейчас сильно-сильно поработаем, то потом будет хлеб, будет изобилие. И для детей никогда не будет трудно так, как нам. Будет только хорошо. А детям детей будет еще лучше. Но, братья, пришли 37-е годы. Прошли 37-е годы. Никто не вспомнил ни их труд, ни их вклады. Какое было благополучие? Какое было благополучие? Под расстрел все пошли. Лишили паспортов, потом лишили квартир, потом лишили работы, помощи, потом хлебных карточек. И даже самый богатый брат, Мазаев, по-моему, фамилия, да? Мазаев, который имел там несколько тысяч тонкорунных овец тут на юге Украины, и шерсть его там в саму Англию отправлял очень дорого. А когда пришло время хоронить, то еле-еле набрали доски с забора, сколотили гроб. Не с чего было. Не с чего было. И дом его тоже забрали. По-моему, там управление КГБ по сегодняшний день в его доме. Дом был такой добротный, устроенный со всех сторон. Вот это пришло время. И меня всегда встает тревога, ну как же братья, имея свет, светильник Слова Божия, не могли понять вот в то время, какое светлое будущее. Ну пусть они строят себе, если это в их политике, в их идее. У нас есть свой путь. У нас есть свой путь. И вот присматривая сегодня за движениями молодых братьев, молодых людей, или они на Америку посматривают, или посматривают на Германию, ну не знаю, на что они посмотрят, или на Европу, там она ближе к нам, так блестит, что-то обещает. И потихоньку вот это начинает овладевать. Начинает овладевать. Я понимаю, братья, блестит оно. Пришлось быть в Германии. Да, действительно блестит. Я одного брата раз спрашивал, который был в Германии, как там Германия? Говорит, как в сказке. Говорит, ну что ты преувеличиваешь? Ну поедешь, посмотришь. Поехал, посмотрел. Ну действительно, правда говорю, как в сказке. Ну, неужели так на земле можно устроить и устроиться? Блестит. Брат, который был в гостях, повел меня в магазин. Пошли в магазин. Говорю, ну вот, ничего, я пойду в магазин. Ну, денег у меня нету. И цены у вас тут такие даже, что покупать. Да я не намерен. Мне в собрании побыть, в тебя побыть, да и поеду домой. Нет, пошли. Ну, чего пошли? Ну, посмотришь. Ну, что там смотрел? Когда уже пришли в магазин, он говорит, ну, зачем тут меня привел? Так, говорит, некоторые верши, когда приезжали сюда, то некоторые начинали плакать. У кого-то истерика начиналась, кто-то сознание терял. А я хотел посмотреть, как ты реагируешь. Ну, на как я реагирую? Ну, блестит. Ну, много. Ну, что я имею с ним, оно имеет со мной. Я удивился, что он мне рассказывал, как некоторые верующие реагировали на то, что увидели. Тоже удивился. Оказывается, оно внутри у нас с вами тут где-то блестит. Тут где-то что-то блестит. Когда-то одной из сестер судили в годы гонений, но граница была закрыта. Ну, сестра как, что слышала, так понаслышке поняла, так на суде прямо защищаются, значит. Что вы нас гоните? Вот посмотрите, как трудно живет наша страна. Вы посмотрите на благословенные страны, Германия, Голландия, Америка. Там не гонят. И смотрите, как Бог благословил эти страны. Ну, значит, защитилась. Потом на свидание брат-служитель приехал к ней. Говорит, сестра, тебе бы надо покаяться в этих словах. Она не могла понять, почему каяться. Ну что, неправильно разве сказала? Я все правильно сказала. А брат говорит, нет, ты хорошо бы, чтобы покаялась в этих словах. Братья, надо каяться в таких словах или не надо? Как вы скажете? Трудный вопрос? Надо. Надо. Неправильный это вывод, что эти страны благословенные у Бога. Неправильно. Мы с вами немножко позже вернемся к этому, но это вывод совсем неправильный. Совсем неправильный. Давайте мы с вами немножко эту первую часть закруглим, когда плотское глотает духовное. Вот это путь Каина, который Господь предупреждал, смотри, лежит, смотри, проглотит. Смотри, обкрутит тебя, потихоньку прижмет и проглотит. Спрашивали мы в Германии, спрашивали тех, которые в Америке. Вы бы могли вот так собраться на трехнедельные курсы, как мы? Дали клич по церквам, приехали братья, помолились, 3 недели сидим, назидаемся. Он говорит, у нас? О чем ты говоришь? Так в Германии мне отвечали. Только когда праздники, может быть, соберутся с 2-3 церквей, и то там 2 дня выходных, каждый не знает, куда поехать отдохнуть, прежде всего. Работа тяжелая. Да, работает сильно. Это я убедился. Не так, как мы там. Намного сильнее работает. Дорожать днем отдыха, понимаешь, чтобы восстановить немножко силы. Но на 3 недели речи быть не может. Но в Америке, по-моему, то же самое. Братья, я начинаю думать за нас. Пока мы собираемся. Надо на день, надо на 3, надо хоть на целый месяц. Братья, если мы в сердцах своих дадим место вот этому Каиновому, то, что когда-то братья 20-е годы верили в светлое будущее, дали место в сердце своем и пошли за этим. Сегодня вот это западное блестящее тоже может подойти к сердцу. Если впустим его в сердце, немного пройдет времени, больше мы собраться не сможем. Один будет бежать в одну сторону, другой будет бежать в другую сторону. На ходу только спросим, придешь, какой придешь, ты видишь, сколько вот надо брать, надо давать, надо вот делить, не хватает. О чем речь? И мне как-то иногда, мне аж страшно стало за вот эту систему, которая идет. Просто страшно стало. Думаю, Господи, устоим или не устоим? Ну, устояли перед тюрьмами, перед атеистами, перед разгонами устояли. Ну вот идет вот это колесо, вот это, которое хочет прокатиться через нас и нас захватить с собой. Устоим или не устоим? Вот какие переживания хотелось, чтобы передалось вам, братья. Там кто-то в Америке был и встречал выехавших отсюда. Там, говорит, вот эти платежи своевременные, налоги или как они там, биллы называются, по-английски, по-моему. Так брат говорит, брат дорогой, эти биллы сделали нас дебилами. Так, поделился. Почему? Утром встаем с первой мыслью, что там в ящике, что я вовремя не заплатил. А? И вдруг, вот это надо сегодня, а денег нету. И бегом, чтобы где искать деньги, одна мысль. А вечером приходим опять в ящике, то плати, то плати, то плати вовремя. И вот так, говорит, бегаем, они за нами, а мы за ними. А все, а на все остальное уже времени какие-то крохи. Какие-то крохи. И вот просим иногда, братья, ну, мы не будем менять политическую систему, это не наши дела, не экономики, мы менять не будем. Но, братья, молиться, мы имеем право Богу. Господи, защити нас от этого. Защити нас от этого. Свое сердце проверь, Господи, чтобы я был свободен от этого. Вот довольствуйся тем, что есть, так написано. Про питание и одежда есть. Благодари Бога, бери Библию, начинай дело Господне. И что вот эта система нас не проглотила. Не проглотила наши дни, наши общения, наши курсы, потому что глотает. Глотает и глотает навсегда. 21 стих читаем. «Не видно бедствия в Якове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Нет волшебства в Якове, нет ворожбы в Израиле». Но в еврейской Библии, братья, вот это слово «не видно бедствия в Якове», ну как бедствие, мы что-то представляем себе, ну, сытые, здоровые, никто не больной, бури там над ним не носятся, ну вот бедствий нету. В еврейской Библии вот это «не видно бедствие» стоит слово «амал», грех. Вот что он высматривал. Стоял и высматривал, виден грех в Якове или не виден. Если виден, будет поглощен. А так он говорит, не видим. И вот руки поднимает, поднимает, а Господь ему опускает вниз и ничего сделать не может. Не видно греха в Израиле. Не видно греха в Израиле. Вот это слово «амал». Какое нам с вами напоминает слово библейское? Амалика, амал, амал. Амалик напоминает. Напоминает слово «амалик». Братья, сестры, братья, слово «амалик», если так с вами нам немножко расшифровать, «ам» – народ, а «лик» – слизывать. Помните брань Господа против Амалика в род и род? А что, никогда с ним помириться нельзя было хоть как-нибудь? Нельзя. Почему? Он такой, что день и ночь хочет слезать народ Божий, чтобы его вообще не было на этом земле. Вот такая суть его. Ну или еще там похоже словом «молик» – еврейское слово. Суть слова «молик» – свернуть шею или перерезать горло. Ну, куда еще больше? Куда еще страшнее? Так вот, что высматривал Валаам, который хотел поглотить народ. Вот такая кипела сущность у моавитского царя Валака. Или шею свернуть народу, или горло перерезать, или слезать, или нанять этого, пусть делает, что хочет, дадим ему сколько надо подарку золота, чтобы он проглотил этот народ. Но он же тебя не трогает. Не выступает про тебя войною, не мешает тебе. Он сейчас пройдет Иордан, уйдет себе и все. Не может, вот кипит и все. Вот это, братья, сущность Моава. Сущность Моава. Почему Господь таким сильным памятником вот мертвым морем разделил и сказал, вы будете с этой стороны жить, а они будут жить с той стороны. И смотрите, чтобы между вами никогда ничего не было, никакого контакта. Но, братья, удалось что-то Валааму сделать? Вот удалось. Удивительно. Вот разбираем вот духовную картину, вот суть одного народа, другого, суть взаимоотношений, и удивляемся, что удалось. Удивляемся, что удалось. Какие места мы с вами прочитаем? Потому что ему удалось. Он научил, дал совет. Это какое место? дал совет Валаку, это числа 25 глава, жил Израиль в Исситиме, начал народ блудодействовать с дочерями Муава. Ну как так получилось? Приглашали народ к жертвам богов своих, ел народ жертвы и кланялся богам их. Как так получилось? Читаем, что Валам дал совет всего лишь. Дал всего лишь один совет. Потом этот совет перерос в учение, книга Откровений говорит, и уже стали учить. Братья, какие сегодня нам с вами могут дать советы? Вроде послушаешь, ну, совет, вроде неплохой. Вот мы недавно проводили праздник жатвы. Хорошо так прошел праздник, Бог дал и погоду, и гостей, и людей неверующие были. Пришел один такой солидный человек в костюме, галстуке, с портфелем, так представился. Ну, думаю, ладно, после праздника подойдем. Такие хорошие слова сказал, мы еще там читали срочные сообщения за пожар, значит, в Любочанах. Он в конце подходит, я старший пастор из адвентистов. У меня есть к вам предложение, к братьям, советы. Как бы нам собираться молиться вместе? Я думаю, вроде 30 лет я уже там член церкви, что ни разу такого предложения не было. Ну, вроде молиться дело неплохое, но что ему ответить? Вы, членам церкви, ничего не говорите, мы различия разбирать не будем. Мы так за чашку чая соберемся, поговорим, что у нас общее, помолимся вместе и разойдемся. Но что тебе побудило вот прийти предложить такое предложение? Ну, да в России вот давно молятся, там, говорит, такая программа есть, МАРС, Международная ассоциация религиозной свободы. Там давно уже баптисты, адвентисты, пятидесятники, они все вместе молятся, а мы, говорит, немножко отстали. Надо нам собраться молиться. Мы говорим, да молиться, но дело неплохое, но нас интересует, а откуда родилась эта программа? Начало рождения, отец, кто ее? Да я, говорит, не знаю. Но если тебе все равно, нам не все равно. Если эта программа родилась от чтения Писания по побуждению Духа Святого от народа Божьего, примем к рассмотрению, что ж, неплохое дело, может, и будем молиться. Но если это не по побуждению Духа Божия, не от Отца с небес свыше, мы никак не можем принять. Ну, вы подумайте, я еще приду. Да уже передумано тут, что еще думать? Давно уже передумано. Мы в таких программах участвовать не можем. Не можем. Мы по роду служения посещаем Румынию. Как-то попали в такую ситуацию. Были в Бухаресте, посетили там большую церковь, посетили библейский институт. Ну, а на обед так получилось, что попали к одной женщины как-то, ну, сестра, член церкви, как мы называем обычно. Она работала 40 лет переводчицей в Союзе Баптистов в Румынии. 40 лет. Не замужем, так уже и в годах. И знает, и Карева Житкова там всю верхушку, и им кофе подавала, все знает. Много раз они ездили туда-сюда. И вот мы на обеде любезно сидим, разговариваем, у нее предложение, мне предлагают. Не хотели вы прийти учиться у нас в библейском институте? Ну что, плохой совет, братья? Пройти, поучиться. Ну, еще лучше будешь проповеди говорить. Ну что, плохой совет? И вот сколько мы обедали, столько она меня уговаривала. Да я говорю, да мне уже за 50. Понимаете, на стационаре только до 50 примем. Да ничего, как исключение, мы тебе примем. Но зачем я вам нужен, чтобы вы меня учили? Зачем я вам нужен? Я что-то неправильно сказал в проповеди, или Библию неправильно растолковал. Ну, в чем вы увидели нужду, что мне надо учить? В конце я уже задал вопрос, а то разговор затянулся совсем долго. Скажите, вот как вы имеете библейские институты, имеете докторов богословия? Вы же докторам богословия славитесь еще со времен Отечественной войны. Как вы до сих пор не могли разобрать, что пятидесятники – это ересь? Почему вы их принимаете как братьев, вы приветствуете, имеете общение? Вот ответьте мне этот вопрос. Ну, мы неграмотные. Это мы могли это допустить по неграмотности. А вы как грамотные, то вы же первые должны были эту линию провести. Обед закончился. Потом, когда уже мы немножко еще посещали, еще раз посещаем, не один раз, уже не один год, уже беседовали с одними, с другими, с третьими. Так, говорят, братья, когда пришли американцы, предложили нам институт построим, и радиостанцию откроем, и машины купим, и гуманитарку привезем, молитвенные дома построим, только беднитесь с пятидесятниками. Так, говорю, что же вы сразу эту правду не рассказываете? Говорите, что так оно есть. Вам пришли, вот, дали вот такой совет, вы его приняли. Ну, а теперь вы понимаете, что вы в ересь втянутые. Понимаем. Ну, выходить думаете или нет? Он говорит, а как выйдешь, когда все это надо вернуть? А как ее вернешь? Вон оно уже в камне съедено, выпито. Как ее вернешь? Ты понимаешь, сколько мы должны вернуть? Уже не вернешь. Вот это, братья, советы сегодняшних дней. Такие советники могут прийти, представиться, что я тоже верующий, с деньгами, с долларами, с самыми добрыми советами. Приходите, вот давайте сделаем вот так, братья, будет еще лучше, чем у вас есть. Братья, Писание предупреждает вот на основании вот этого совета Валаама, пока мы не изучим всю духовную сущность, никаких движений, никаких согласий, никакого «да», никаких. Пока не, вот как, пробуем чуть-чуть разобрать, что оно такое мав, какая суть его отступления. Господь дает свет. И если будем с Господом бодрствовать, вот этим всем предлагающим, тоже, подождите, ну, может и хорошее предложение. Сейчас, когда вникнем, разберем до конца, до самых корней, тогда мы вам дадим ответ. А может, действительно хорошее дело. Но пока не вникнем, никакого ответа давать, братья, нельзя. Нельзя. Вот такое время мы с вами сегодня живем. Вот, например, красивая бумага такая, не правда ли? Юбилейный конгресс Всемирного Баптистского Альянса. Это ж в 1905 году был первый Всемирный съезд баптистов в Лондоне, да? Избрали родину Спержина, как бы. Первый Всемирный конгресс, там русские братья были. А уже на следующем году, 2005, в 100 лет, как собирается Всемирный Баптистский Союз. И теперь уже Англия, город Бирмингем, наверное, уже Лондон там что-то не дает, места не знаю, приглашает туда около 15 тысяч участников. По-моему, 15, да? Да, пишет. На конгресс соберется 10-15 тысяч гостей со всего света, из представителей 43 миллионов верующих, более чем из 200 стран. Здесь вы обретете новый духовный опыт, изменяющий нашу жизнь. Меня такие слова немножко пугают. Я вот так посмотрел внимательно. Тут вот танцы есть духовные? Есть. Вот с барабанами вышли. Барабаны есть? Есть. Вот тут вот певицы такие, без платка и прочее. Есть? Есть. Пятидесятники там будут? Будут. Харизматы там будут? Будут. И смотришь, ну что, плохой совет приехать побыть с братьем баптистом вместе, еще бумага красивая, наверное, и дорогу там оплатят, и питание, и все, гостиница, все будет очень хорошо. А напрашивается такая мысль, наверное, крестят духом харизматии и спустят всех домой. Потому что пишут тут, новый духовный опыт, новым формам поклонения Богу научитесь. Ну каким новым? Ну по-старому, вот Евангелие, вот Христос, стали на колени, помолились, нет, говорят, новому вас научим. Братья, это в сегодняшние дни может произойти? Может. Ехать или не ехать? Вроде я слышал, даже братству дали предложение. Ну, конечно же, братство отказало. Они вроде прокомментировали. Да вас там некому даже на английском языке разговаривать, у вас и поделиться нечем. Да неправда. Есть у нас люди, знающие английский язык. И поделиться у нас есть чем. Но вы не способны принять то, чем мы поделимся. Вы уже пошли совсем другим путем. Совсем другим путем. Так вот это, братья, времена Моава и времена сегодняшние. Придут советы, придут советники, придут разные люди. Чем, братья, кончилось вот это, что произошло с Израилем, и то, что произошло с Моавом? Помните, чем кончилось? Это же числа 25 глава. Печально кончилось. «И воспламенился гнев Господень на Израиля, и сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израиля, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Валфигору». И 9 стих, умерших же от поражений было 24 тысячи. Печальность, большая печаль, братья, большая печаль. Сколько Господь предупреждал, не ходите к Моаву, не имейте ничего общего. Как они в своем сердце переступили эту пропасть, переплыли это море, поднялись к этим Моавам, завели какую-то дружбу. И я понял, даже с молодыми что-то началось тут, с дочерями, с неженатыми, как оно началось потом, жертвы ели, потом кланялись, и пошло один за другим, один за другим. Братья, если взять духовную статистику, вот можете дома сделать такую маленькую работу. Выписать все войны, которые вел народ израильский. Ну, где-то у меня набралось около 55 войн. Теперь разделите войны, которые вели с внешними врагами, и похорона, которые связаны были с внутренними проблемами. Разделите на две части. И сделайте такую статистику. Когда пало больше израильтян? Когда с внешними воевали? Или когда за внутренние проблемы? Ну вот, с Моавом, 24 тысячи. Когда вокруг Тельца плясали, 3 тысячи. Когда восстал Корей, 14 700. Когда на колено Вениаминова пошли остальные колена, там пало, по-моему, 83 тысячи где-то. Помните, в первом сражении? Так теперь давайте сделаем итог. Когда было больше печаль и трагедии и похороны? Из-за внешних нападений и сражений или по внутренним проблемам? Очень легко, братья, посчитать. Очень легко. По внутренним проблемам. Итог более печальный. И потери намного больше. Намного больше. Мы вот в сегодняшние дни переживаем, иногда молодые братья спрашивают на общениях от молодежных, брат, а гонения еще будут? Ну, то есть, мир еще будет там на нас с дубинками, я знаю, с тюрьмами, с побоями. Смотрю на молодых людей. Ну, будет мир или не будет, не могу сказать. У Господа все планы. А хочется спросить, братья дорогие, какое сегодняшнее внутреннее состояние ваше? Может, мир еще лет 50 настрогать пальцем тоже не будет. Но если мы внутренне не будем бодрствовать, мы потеряем больше, чем мир нас принесет вреда. Вот какой напрашивается вывод, братья. Больше будет печали, больше будет потерь, чем те, которые могут прийти там молиться, полиции, зная, что там враги, и что-то там еще нанести какие-то беды нам. Больше будут потери. Насколько Писание, братья, предупреждает, чтобы внутреннее состояние наше было, ну, чистым. Вот пришел Валаам и высматривал. Высматривал, высматривал, высматривал, говорит, не видно греха в Израиле. Проглотить хочу, а греха не видно. Как бы хотелось, чтобы сегодняшний день высматривает или не высматривает этот враг? Или на время, ну вот, свободы, демократии, наверное, нас забыли уже, оставили. Живите там, молите себе Богу, у них свой путь, у нас свой путь. Высматривают или не высматривают, братья? Когда-то мы были еще с братом Васей в 90-м году на курсах трехнедельных в Одессе. Тогда еще проходили по Мирвиле, Римлянам, Галятам. И еще свобода вроде, ну, вроде началась, но мы еще боялись выйти в эту свободу с проповеди Евангелия, как сейчас. Ну, помню, собрались с духом и вышли туда в порт впервые. Будем петь, будем проповедовать. Окружили нас моряки там, все, которые в порту люди. Что-то такое, Евангелие проповедь, такое еще же не видано было. Народу много собралось. Ну, как могли, проповедовали, пели. А я обратил внимание, что стоял один молодой человек без рукавки. И у него здесь в карманчике виднелась красная книжечка. Так, торчала вот здесь, маленькую. Я подошел к нему. Я говорю, вы извините, у меня такой к вам вопрос. Что у вас за книжечка в кармане? Он говорит, на, посмотри, вытаскивает, смотрит КГБ и ставит обратно. Молодой человек. Я ему говорю, ну я понимаю, люди собрались, вот, неверующие, которые никогда не слышали Бога, Евангелие. А вы что здесь делаете? Он говорит, а мы информацию собираем. У нас работа такая. То есть, раз люди собрались, он должен быть здесь. Он должен знать, что тут читалось, кто тут читал, чем оно закончилось. Это его такая работа. Прийти и посмотреть, что там происходит. Братья, не только смотрят они, кто пришел и что пришел. Как внимательно они смотрят за каждым движением нашей духовной жизни. Как внимательно смотрят за каждым движением нашей духовной жизни. Куда она направляется? Куда она направляется? У меня документы Сипко. Сипко фамилия такая известная. Вот это его программа. Напечатали в этом году. Российский союз евангельских христиан-баптистов. Об уклонении Совета Церквей от вероучения евангельских христиан-баптистов. Но это письмо, оно вроде не для всех церквей, только для служителей их церквей, регистрированных распространили. Но они тут цитируют «Вестник истины». Они цитируют, вот прямо цитата указывает номер, страницу, год, и вот здесь делает выписки, толкует, что неправильно. Я удивился, ты смотри, какие внимательные читатели журнала «Вестник истины». Может, мы иногда так невнимательно, что-то прочитали, что-то не успели, потом прочитаем. Все внимательно от корочки до корочки. А зачем им, братья? Ну, это наш журнал, пусть мы его от корочки до корочки. А им зачем так вот внимательно-внимательно каждую страничку анализировать? Для чего это нужно? Братья, высматривают. Они сегодня высматривают. Значит, высматривал грех в Израиле. Ну, если дал совет, значит, что-то, братья, высмотрел. Так и прихожу к выводу. Что-то чуть-чуть высмотрел. Это числа 31 глава, да? 31, 16 стих. Вот они по совету Валаамову были для сынов Израиля поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Высмотрел и дал совет. Потом уже книга Откровения говорит, что превратилось в учение, и уже стали учить. Но высмотрел. Братья, давайте немножко вернемся к истории нашего братства 20-х годов. Сколько перетерпели братья от этого обер-прокурора Священного Синода Победоносцева? 30 лет терпели от него. Вот он как он стал, про Александра III, II, благосклонно относился. Библии разрешал, библейское общество. Когда уже его не стало, стал Александр III, все, начался уже гонение. Терпели много, сильно терпели. Сжигали дома, били кольями братьев, ссылали в ссылку, вот, в Герюсы. Но Евангелие проповедовалось. Потом вот пришло время одна революция, там, 1905 года, 17-го, вторая революция, голодовка, гражданская война. Братья, Евангелие проповедовалось. Ну, невероятные условия. Кушать нечего было, нечем было двигаться. Проповедовали. Вот даже по отчетам братьев, в 1905 году было где-то 20 тысяч баптистов, примерно такие цифры называют. А где-то к 30-му году было где-то 200 тысяч. Ну, была проповедь рост церквей? Были. Вот книга Дика, «Палаточная миссия», или вот Салова Стаху. Это же как раз годы гражданской войны. Вот этот рассказ «Невеста Христа» или «Юдив». Как раз вот это вот время. И смотрим, и теряли братьев, и хоронили братьев, и снова шли проповедовали. Не было препятствий. Ни голод, ни война, ни разруха, ни отсутствие денег или транспорта. Братья, когда началась настоящая беда? Где вот эти корни той настоящей беды, которая потом навалилась и на баптистов, и на евангельских христиан? И вот смотрите, как оно получилось. В 1922 году утверждает Тучкова начальником 6-го секретного церковного отдела ОГПУ. 6-й секретный церковный отдел. Он становится начальником. Ему дается задание в ближайшие годы разработать план тотального подавления всякой религии в советской стране. Вот садись и разрабатывай. С 25-го года организовался союз воинствующих безбожников, если так немножко с ним знакомились. Он стал членом исполнительного бюро Союза воинствующих безбожников, и еще он был секретарем антирелигиозной комиссии ЦК ВКПБ с 22 по 29 год. Три должности совмещал. И фактически на него возложили ответственность. Вот думай, делай, что хочешь, чтобы исчезли эти оба союза в стране. Братья, как вы думаете, с чего он начал? Поднял чекистов с револьверами и пойдем на баптистов? Нет. А как вы думаете, с чего он начал? А? Агентуру начал засылать. Начал засылать агентуру. Молча, тихо. Кто-то каялся так со слезами. Крещение принимал, был очень активный. Все его принимали, но это был его человек. Я удивляюсь, вот протмение Хорева немножко исследует вот документы этих 37-х годов. Поражаюсь, какая-то церковь там, ну, 16 или 20 их членов было. Там было 12 агентов. Ты, ну, а что так много? А что одного там не хватало? Там два проповедника и трое поющих там. Столько ставил агентов, что хотел знать все. Что на собрании было, кто проповедовал, как проповедовал. Хотел знать, когда по домам разойдутся, о чем разговаривают, как друг к другу относятся. Все хотел знать. Братья, и вот это он начал эту работу с 22-го года. С 22-го года. Все докладывали ему. Какие настроения в народе? Или мирно жить? Кто воевать? Кто не воевать? Кто как на политику смотрит? Кто так смотрит брать землю, побрать побольше или не брать? Все высматривали. Все высматривали, братья. И вот когда, я удивляюсь, 23-й год, уже на 9-м съезде в сентябре, он уже вызывает братьев к себе. И говорит, надо принимать военный вопрос. Братья Руж защищать самую лучшую в мире Родину. Кто против, братья? Да есть за, да есть против. Кто против? И вот уже в 23-м году от Иванович Крестьян пошел под арест Савельев. От баптистов пошло 11 братьев. Глаголев, Принцип, Хомяк, Шилов, Левенданто, Тимошенко и другие. Ссылку на Римский край и на Соловки. Надолго. Чтобы уже не мешали принимать военный вопрос. В 23-м году уже он прошел у евангелистов. Но баптисты более твердые были. Продержались до 26-го. В 26-м году еще убирали. Того арестовали, того арестовали, того арестовали. Потом, когда уже братья заколебались, принимать, не принимать, он опять вызвал к себе. Так вы будете принимать или не будем? Мы не будем, мы уже помолились, так и будет. Он кулаком по столу как стукнет, говорит, так идите перемолитесь, должны принять. Кто там против еще? Так кто был против, уже вечером исчез. На другой день появились другие неизвестные братья, и которые голосовали только за. Давайте примем, как в 905 году, 13-й пункт. Все дружно встали, проголосовали. Братья, он давил не сразу. Ну, не сразу взяли там баптистов всех под расстрел или как. Но понемножку. Кто там сильный или активный? В сторонку, на Римский край, в Соловки, в лагерь, на Дальний Восток. Потом вышел указ прекратить занятия с детьми. Потом вышел второй указ прекратить занятия с молодежью. Потом поступил третий приказ – прекратить издательскую работу. А потом пришло время, уже когда Одинцов, председатель Союза Баптистов, хотел собрать очередной совет и знал, кого пригласить. Он уже знал, кто еще остался на свободе из братьев, и прислал приглашение тому, тому, тому, тому. Братья не доехали, их с поезда сняли. Поехали на этот совет, но их с поезда сняли. А пришли нас на совет Бондаренко и Колесников, два человека. И Одинцов утром чувствовал, что это от чекистов. Но еще думал так, мы трое, по-моему, еще он оставался, Доцко оставался, и Иванов Клычников, по-моему, оставался. Мы трое, их двое. Если что, то мы большинством голосов все равно передавим их и свою линию поведем. Но только они прошли в совет, эти двое подозреваемые, тут же Иванова Клычника арестовали, через год арестовали Доцко, остался один Одинцов. А потом арестовали Одинцова. Продержали его 3 года в одиночке, 3 года сроку, год в одиночке, ломали его, не сломали. В 38-м году его расстреляли. В 38-м, по-моему. Да. Пошел под расстрел. 7 марта 38-го года расстрелян. Он сейчас в списках, вот этот полигон Бутово, который под Москвой, и даже московская газета напечатает списки братьев расстрелянных, там Одинцов Николай Васильевич. Он там был. А в руководстве остались Бондаренко, Колесников, два чекиста. Как оно получилось, братья, что вот этот ГПУ, потом НКВД, вот этот ЧК, как он проглотил оба союза? Ну как оно получилось? По обетованию Божьим это не должно было быть. Как же оно так получилось? Что они высмотрели, вот когда агенты к нему приходили, если бы они в народе Божьем высмотрели, все живут свято, твердо уповают на Господа, Евангелие проповедуют. Если что нужно за Господа, готовы имущество потерять и жизнь свою отдать, он бы не знал бы, что делать. Разводил бы руками и ничего не мог бы делать, братья. Но ведь когда агенты приходили, что-то высматривали и что-то докладывали, да, высматривали, докладывали. И как только определили слабинку по военному вопросу, он начал им ломать рога по военному вопросу. Так брат Каргель в своем письме и пишет. Вот такое есть письмо Ивана Вениаминовича. Оно должно быть вам знакомое, Ленинградскому совету. И он здесь пишет, власть взяла быка за рога. Он знал, за какой рог брать. Были братья в то время несогласные? Да, были братья несогласные. Вот в 23-м году, когда уже начали ломать евангельских христиан по военному вопросу, 400 членов отделились в Москве, назывались красновородцы. Они собирались в метро «Красные ворота». Они сказали, братья, этот вопрос вообще мы не должны разбирать. Господь нам не поручал политические и социальные вот эти военные вопросы вводить во святилище и дискуссировать над ними. Это не наша проблема. Она должна быть за стенами молитвенного дома, за внечленского собрания. И они не согласились и отделились. Около 400 членов. Вы думаете, их оставили в покое? Вот послушайте, с 23 по 29 год осудили 93 члена, 13 расстреляли, на вечное поселение 5, умерло в лагерях 18, ссылки отбыли всего 116 лет, в лагерях отбыли 286 лет. Вот так с ними расправились. За то, что они не согласились. За то, что они не согласились вот так идти этим путем. Трудная, братья, сложилась ситуация. Вот 30-е годы, 33-е годы. В 32-м году Сталин дал такое указание, пятилетка борьбы с религией, с 32-го по 37-й, чтобы мне доложили, что с религией покончено. Начинайте закрывать молитвенные дома, прекращать собрания, уберите всех служителей. Там на каждый год была расписана программа работы. И в 37-м году, чтобы мне доложили, что в стране нету больше ни одного человека, который произносит слово «Бог». Вот какая была план. Больше, чтобы слово «Бог» не звучало в этой стране. В 1937 году ему доложили, что вроде закончено, а по линии чекистов доложили, что много еще верующих в стране. Сталин объявил перепись населения. А ну-ка по переписи. Кто верующий, кто не верующий. Пусть говорят, да или нет. Срочно провели перепись, он когда собрал цифры, ужаснулся. Так смотришь, сколько верующих еще в стране. И вот тогда, в 37-м году, он подписывает вот этот секретный приказ. В течение года уничтожить всех, кто еще остался. Пресвитеров, диаконов, регентов, руководителей молодежи, там активных, чтобы уничтожить. И вот этот полигон Бутово, там, где братьев судили без права переписки, куда-то возили, дома их ждали, что они, может, напишут еще, или какую-то весточку передадут, а может, еще живые. Вот там день и ночь шли расстрелы. День и ночь, там план был спущен. По каждому городу, по каждой области, там 100 человек в сутки, 500 человек в сутки, и доложить, что это было сделано. И вот арестовали братьев, привозили туда, в этот барак, если живых привозили. Вот есть такой писатель Солженицын, вам знакомый немножко, он писал, что в это время по улицам Москвы стали появляться новые машины с красивыми будками. Было написано «хлеб и мясо». Говорит, иностранные корреспонденты писали в это время в своих газетах, что стали лучше жить. Вот все больше и больше машин, которые везут хлеб и мясо, колбасы. А никто не знал, что выхлопная труба в эту камеру была выведена, и камера эта была наглухо запечатанная. Вот там их грузили и вывозили. И пока вывозили на край города, они были все готовые. Только скидывали в ров. И вот эти машины ездили. Но никто этого не знал. Это все потом открылось. Многие братья арестовывали, свозили туда ночью в этот барак. Никто еще не знал. Ни суда, ни следствия, ни адвоката, ни прокурора. Только днем приходил один человек, брал по одному и выводил из барака. И это все. Оказывается, он вел на край рова, остановил и стрелял в затылок, и шел, брал следующий. Вот так целый день они работали. Потом эти пятиметровые ямы, 5 метров ширины, 5 глубины, загребали землей. Один слой насыпет землей, второй слой насыпет землей, и вот так пока до верха. А сейчас все просело, теперь там уже рассекретили, ворота открыли, теперь начинают раскапывать, выкапывать. Там одни кости, какая-то обувь, какая-то одежда. Вот там братья наши, без права переписки. Так вот это, что он начал высматривать, начиная с 22-го года, И потом потихоньку сжимать, детей прекратить, молодежь прекратить, издательство прекратить. А потом проглотил. Сколько он проглотил служителей? Сколько проглотил талантливых, способных братьев? Какая беда, братья, пришла на народ Божий? Почему эта беда пришла, братья? Потому что наблюдались уклонения и отступления. В политику уклонились. Государству дали место зайти и командовать, распоряжаться в церкви. С военным вопросом споткнулись. Земли предлагали, брали. Сколько предлагали, столько брали. Вот, говорит, там помещичье имение. Он уже помещика где-то увели, расстреляли. Пойдете занять его землю? Пойдем. Целую церковь поднимали, брали, занимались, строили кооперативы, начинали обрабатывать землю. Даже в газетах писали. Верующие, трудолюбивые, честные, пишите заявление, мы дадим инвентарь, переселим куда угодно, берите земли сколько угодно, работайте. Потом, братья, пришло время, забрали инвентарь и землю, и все, что работали, все позабирали. Все позабирали. И вот высматривали вот эти причины и высмотрели. Вот это. И пропала народа Божия сила духовная. И понимали, что Господь должен быть защита, Господь как будто молчал. Понимали, что нужно вставать, наступать на силу вражья, а силы дерзновения не было. Вот в это время, эти годы 34-37, брат Шилов Иван Никитович, пресвитер Ленинградской общины, он был председатель Северного союза баптистов. Он не раз был в ссылке, не раз был уже арестован, не раз судимый, но это уже последний его срок. И вот он написал вот это письмо, как бы воззвание ко всем верующим, кто еще остался на свободе, кого еще сердце трепещет за путь народа Божий, написал вот это письмо воззвание. Текст молитвы, это к следственному делу, номер 2306, резолюция. Расшифровка контрреволюционного послания активного сектанта, находящегося в ссылке пресвитера церкви баптистов Шилова. Ну, это чекист красным карандашом вот так пометил. О состоянии церкви Божьей и выходе из ее положения. Ну, так я прочитаю вкратце, что он писал. Наблюдая торжество нечестивцев, видя поощрение во всяких действиях сатаны, направленных к отрицанию, хулению и рогательству Бога с одной стороны, и страшное противодействие исповеданию и прославлению Бога с другой стороны, нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться, решительно освободиться от всех внешних влияний. Он понимал, что во многих частях жизни духовной народ Божий оступился. Понимал, что внешне пришли и руководят церковью. И вот он призвал: братья, надо покаяться, надо освободиться. И писал в конце: заклинаю вас Господом прочитать это послание всем верным святым братьям. И эту копию письма братья его, когда посетили, взяли его, сколько могли, распространили. Ну, у кого еще сердце трепетало со состояния народа Божьего, писали. Что потом, братья, произошло? Вот это письмо нашли одного пресвитера, конфисковали. И чекисты встревожились очень сильно. Когда у красноворотцев, которая еще осталась, эта церковь, нашли вот это вот письмо, пресвитера сразу расстреляли. Ему было всего 32 года. Молодой брат был. Когда только нашли у него письмо. А он давал сестрам и братьям в церкви, чтобы читали, чтобы копировали и размножали в другие церкви. Вот такой, ну, как призыв, как бы, к очищению, к покаянию, к освящению. Когда они сделали ревизию в церкви, за чтение, хранение, распространение вот этой контрреволюционной молитвы расстреляли 11 братьев и одну сестру. Потом еще 11 братьев пошли в лагеря. Братья, вот какой вопрос. Почему чекисты увидели в этом письме себе опасность? Ну, мало ли сколько, да, писали, мало ли сколько печаталось там статей, журналов. А особенно, когда увидели это письмо, потеряли покой. Делали обыск везде. У кого находили это письмо, днем он вечером был расстрелян. И конфисковали его. Они почувствовали, братья, что если народ Божий покается, исповедается и очистится, и встанет, Им придется отойти в сторону и больше ничего сделать не могут. Понимаете, в чем вот секрет духовной войны? Это они понимали очень ясно. Нету, братья, спасения, если вот этот враг уже обвил тебя кольцами и не можешь шевельнуть рукой, ни ногой, действительно, уже сделать ничего не можешь. Но еще воззвать Богу можно? Можно. Йона в чреве кита помолился молитвой покаяния и поменялась ситуация. И вот, казалось бы, уже и арестовали братьев, и издательство закрыли, молитвенные дома закрыли. Но враги понимали, если народ Божий еще начнет каяться, исповедоваться, и встанут, и снова пойдут, они ничего сделать не смогут. Ничего делать не смогут. Но дело в том, что какой-то страх или вот такое напало на народ Божий, что ну, не поднимались, братья. Не верили, что если исповедуемся, Бог придет к нам, и снова укрепимся, и снова пойдем. Не вставали. Не вставали. Вот это, братья, урок из истории, как смотрит враг, и как смотрим мы, народ Божий. А мне казалось бы, если бы в то время вот увидели это письмо, ухватил бы каждого сюда ближе к сердцу, прижал, всем бы раздал бы только что. Братья, давайте собираться, молиться, исповедоваться. Мы увидели в этом, что поменяется ситуация. Мы встанем и снова пойдем, они отойдут в сторону. Мы будем наступать на силу вражью, а не сила вражья на нас. Бог даст перемену вот такую на этом духовном фронте. Нужно было только стоять в вере. Вот в сегодняшние дни мы с вами живем в такой вот ситуации. Слышите, то случилось одно, там вот взрыв в Туле, то другое, там в Любочанах произошло, дом спалили, то в другом месте, вот сколько уже молитвенных домов нам, уже около 10, наверное, набирается этих поджогов в братстве. Но у нас братья вот ездят, помогают там ремонт, восстановление в Туле. Такие приезжают ободренные, вдохновленные. Брат Игнатий Константинович фотографировались там. Я говорю, ну что там, слышали, что, какие беседы. Ну, говорит, будет дом еще красивее, чем был. Перестроят там, облицуют его. Игнатий Константинович говорит, если сделаем его красивее, но если еще разорвут, еще красивее построим. Братья, у всех ли хватает такой веры? Или если еще разорвут, то у нас с вами руки опустятся вниз. Ну, если начали взрывать, то что-то надо, братья, думать. Что думать? Ну, или уже куда-то ехать, или как-то уже не выходить, или прятаться, или что, или по домам собираться. Вот на что рассчитывает враг. Вот на что рассчитывает враг. Но интересно, что после взрыва, ну, казалось бы, придут власти. Посмотрят, он же стоит там и потрескует. Вот-вот сейчас или вправо поедет, или влево. Ну, там же куча кирпича будет. Вроде, по идее, должны были его оцепить, опечатать и сказать, опасная зона, люди добро не подходить. Какая там перестройка? Отойдите, он сейчас постоит, постоит, и машины едут, оно чуть-чуть трескает, сейчас упадет. И все кончится. Ни один не пришел. Почему так, братья? Почему ни один не пришел, и никто ничего не сказал? Если мы с вами правильно стоим на путях веры, отстроим, будет еще красивее, и снова там соберемся. И еще будет больше прославляться Бог. Беда начинается там, когда мы с вами в сердце вот что-то скажем. А, ну если начали взрывать, ну все, братья, надо теперь или останавливаться, или назад. Вот тут да. И придут и опечатают, и не только тот опечатает, и все остальные опечатают. Мы говорим, братья, ну вот время такое, правитель такой, ну что теперь вот делать, да, уже, ну что же делать, пересидим, посмотрим, подождем. Интересно, что вот спрашиваю в сегодняшнее время, братья, как вы думаете, почему в 37-е годы была такая печальная ситуация? Многие братья говорят, так правитель такой был жестокий, что ты Сталина не знаешь? Братья, правитель был такой или состояние церкви было такое? Кто виноват? Кто виноват? Чекисты виноваты, или власти виноваты, или то, что коммунизм начали строить. Кто виноват, братья? Состояние церкви. Вся вина за сегодняшнее состояние церкви на нас с вами лежит. Мы не можем с вами сегодня списать ни на какие обстоятельства, братья. Ну, время такое, понимаете, тут свобода, тут Европа открылась, тут вот молодежь вот тем увлекается этим, и мы вроде, ну, вроде немножко сами себя оправдываем. Ну, а что можно сделать? Ну, вот такое прошло время. Братья, не примет Господь такое оправдание. Ничуть. Ничуть. Все, что сегодня упущено, мы виноваты, и с нас Бог взыщет. Вот у нас на юге Молдавии вышли с регистрированной церкви, там гагаузская сторона, это ну, как бы турецкая нация, турецкий язык. Хорошие они такие, скромные такие в жизни, в трудолюбии, в гостеприимстве. И вышло душ 50. Вот они прошли очищение, священие, рукоположили им пресвитера, собираются. Я сейчас был у них на празднике жатвы, очень хорошо так побыли в общении. Начали 10 часов собрания, 6:30 вечера мы закончили, разошлись. Только потому, что темнело. А вообще-то они не расходятся. А как оно началось, братья? Началось то, что у нас был лагерь. И приехал один брат, молодой воспитатель, с детьми в лагерь. Побыли хорошо, как христиан церкви. Принимаете? Принимаем. Мы всех принимаем. Пусть дети послужат. А может, семечко это посеется, когда-то вырастет. А потом обратил внимание, в последнюю неделю, тогда по 2 недели был заезд у нас, он подошел ко мне и говорит: брат Николай, я с христиан церкви. Ну вот у меня тебя такая просьба. Вот сколько будет свободного времени, ты мне расскажи все про регистрацию, не регистрацию, все, что ты знаешь. Я говорю: хорошо. И вот после обеда там мы 2 часа давали свободного времени, мы садились. Ну, что я слышал, что я знал, что я пережил, что мои глаза вот видели, что я понял духом моим. Я ему все выкладывал. Я только обратил внимание, что он слушал как, с какой-то жаждой такой, ну, как ребенок, ну, необычный. Ну, думаю, что ж таки член церкви, всякие бывают вопросы. Но он как вот голодный хлеб, глотал так, и столько у него вопросов, все. Попрощались, помолились, поехал он с детьми домой. И что-то вот они заехали в село, там 100 метров не доехали до его дома, что-то там с колесом в бусике случилось. И братья говорят: ну ладно, уже ставим этот бусик, завтра притянем, разберемся, отпустим детей домой. А он водитель: не, я сейчас залезу, сейчас делаю. Подставили там пару кирпичей, и он залез, что он там делал, я не знаю, с этого кирпича сорвался бусик ему на голову и раздавил лепешку. 21 год парень. Ну надо же, вот такая трагедия вот случилась. Похоронили его. Потом мы там недалеко проводили курсы библейские. Братья говорят: не поедем посетим Бежгиоз, зарегистрированную церковь, откуда этот брат Петя погибший? Поедем. Считай, что мой долг, как ну, мы ответственны за работу, поедем. Приехали, приняли нас. Вот мы по поводу брата Пети были вместе в лагере. А, ну хорошо, пожалуйста, вот вам даем час, делитесь, 2 проповеди. Я вышел на кафедру, помолился и рассказал братьям и сестрам: вот так с братом было в лагере, вот так он просил меня о регистрации, не регистрации. Вот такая потом случилась беда. Говорю: как вы думаете, братья и сестры, не готовил ли его Бог к восхищению? Ну, Господь-то знал, что это случится, мы не знали. Не приводил ли Господь его душу в порядок перед тем, как забрать на небо? Я, говорю, пришел к выводу, что это так. Ну, говорю, а вам, регистрированной церкви, это не разговор ли уже Божий такой громкий? К тому, что может и вам пора разобраться с этими вопросами и приготовиться. А если завтра придет Господь? А я не знал, что они взяли на пленку записали. Мы уехали, они потом эту пленку по кругу пустили. А молодежь как прокипела сердцем. Приехали к нам на молодежную, потом мы их посетили. Потом они к нам на семинар, потом на курсы. Ну и вот так оно пошло, пошло, пошло, пошло. И вот руководитель молодежи с молодежью. И еще там члены церкви, 50 душ вышли. Сейчас это руководит молодежь, руку положили на пресвитера. Очень хорошая церковь. Приезжаем туда в гости, я им спрашиваю: у вас во сколько конец собрания? Тогда, когда вы устанете. Я говорю: так, ну, может, и в 11 закончим. Вы не спешите, мы до часу будем слушать. Они бедные в регистрации жили, им никто никогда ничего не рассказывал. Журналов не получали. Они как в изоляции. Теперь, когда вот они вышли, им все стало интересно. Как оно начиналось, что такое регистрация, что братья писали, за что страдали. Им все интересно. Я у них вот 5 дней побыл, у нас каждый вечер по 5 часов собрания было. И они говорят: закончим, когда вы устанете. Вот такая церковь. Как первая церковь. Как приятно с ними быть. Значит, братья, я думаю и верю так, что Господь ну, не только помиловал наше братство, вывел с этого ига, выведет Он и другие страны. ясная, светлая, ясная, Родина вечная, отчизна моя. Мысли тебе летят, ввысь устремляются, синее небо направляет свой взор. А надо мною синее небо, и столь ты стройно летят журавли. Всегда.